Глава 11. Журнал «Время», 1861-1863 годы. Зимние заметки о летних впечатлениях. Роман с Аполлинарией Суслой. Осенью 1860 года Достоевский составляет объявление об издании нового журнала «Время». В этом манифесте говорится об огромном перевороте, происходящем в России. Петровская реформа дошла до последних своих пределов. Наступает новая эпоха. Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать свою новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Реформа Петра была необходима, но стоила слишком дорого. Она разъединила образованные сословия с народом. Новый журнал будет бороться за примирение цивилизации с народным началом. Его девиз — соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и, возможно, скорейшие. И объявление кончается вдохновенным пророчеством. Мы предугадываем и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий. Что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях. Что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое применение и дальнейшее развитие в русской народности. Время хочет создать новое общественное течение, занимающее среднее место между западничеством и славянофильством. Впервые звучит основная идея публицистики Достоевского 70-х годов. Русская идея, примирение всех европейских идей, русский идеал общечеловеческий. В ожесточенную борьбу западников и славянофилов новый журнал вступал как двух станов не боец. Положение двусмысленное и опасное. Он нес проповедь примирения, но скоро ему пришлось подвергнуться двустороннему обстрелу и бороться на двух фронтах. В первом же номере, январь 1861 года, редакция заявляла: «Общество поняло, что с западничеством мы упрямо натягиваем на себя чужой кафтан, несмотря на то, что он уж давно трещит по всем швам, а со славянофильством разделяем поэтическую грезу воссоздать Россию по идеальному взгляду на древний мир, взгляду, ставившему вместо настоящего понятия России какую-то балетную декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную. Но теперь мы хотим жить и действовать, а не фантазировать». Позиции западников и славянофилов отличались ясностью. Первые были материалистами, либералами, космополитами. Вторые — православными, консерваторами, националистами. Позиция времени смущала своей неопределенностью. Соединение цивилизации с народным началом, примирение идей казались понятиями туманными. Но журнал привлекал читателей своим литературным содержанием. Официальным редактором состоял Михаил Михайлович Достоевский. Федор Михайлович заведовал художественным и критическим отделом. В первой же книжке печатались униженные и оскорбленные, за ними следовали записки из «Мертвого дома», произведения Островского, Некрасова, Тургенева и Щедрина. Достоевский не брезгает и сенсациями. Он помещает перевод «Преступлений» Лассенера и отрывки из мемуаров Казановы. Для первого номера он пишет фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе», одно из самых поэтических своих созданий. Ему удалось привлечь к сотрудничеству двух молодых одаренных критиков — Аполлона Григорьева и Николая Страхова. Так образовалась группа почвенников. Страхов в своих воспоминаниях зарисовал Достоевского, каким он был в эпоху времени. Он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб, прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица. И изъяснялся он почти шепотом, но, вдохновляясь, начинал говорить громко. Обожал Пушкина и любил читать «Только что на проталинах весенних» и «Как весенней теплую порою». В 3 часа дня сотрудники обычно сходились в редакции, перед обедом гуляли, Вечером, в 7 часу, Достоевский часто заходил к Страхову, в 12 садился за работу и писал до 5-6 часов утра, поддерживая себя чаем. Спал до 2 часов дня. Так он работал всю свою жизнь. Самый процесс писания был для него мучителен. «Мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения», — говорит его альтер-эго Иван Петрович в униженных и оскорбленных, «и мечтать, как они напишутся, чем в самом деле писать их, и право это было не от лености». «Отчего же?» — на этот вопрос отвечает Страхов. «В нем постоянно совершался внутренний труд. Происходило нарастание и движение мыслей. Ему всегда трудно было оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он в сущности работал неутомимо. Мысли его кипели, беспрерывно создавались новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и развивались. За 2 года работы в журнале «Время» Достоевский по собственному признанию написал до 100 печатных листов. Какой ценой покупалось это страшное напряжение, о том свидетельствует записная книжка 1862-63 годов. Припадки подучий. 1 апреля сильный, 1 августа слабый, 7 ноября средний, 7 января сильный, 2 марта средний. Но, писал Достоевский, успех начинавшегося журнала был мне дороже всего, и успех был достигнут. Редактор «Времени» и автор нашумевших записок из «Мертвого дома» был удовлетворен. «Мое имя стоит миллиона», — гордо заявлял он Страхову. С января по ноябрь 1861 года Достоевский печатает во «Времени» ряд статей о русской литературе, в которых он пытается уточнить идеологию нового движения. Европейская цивилизация отвечала потребностям русской почвы, но теперь она уже совершила у нас весь свой круг, мы уже выжили всю ее, приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Автор полон радостных надежд. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку осознает себя. Он рассказывает повесть нашего развития, как возникло сознание в русском обществе, как проник в него анализ, как родилось самообвинение и самобичевание, упоминает о восторженном преклонении перед Жорж Занд, об основании натуральной школы, о русском байронизме, о появлении 2 демонов, Гоголя и Лермонтова, о зарождении обличительства. Нет-нет, мы давно уже во все вглядываемся, все анализируем, задаем себе загадки, тоскуем и мучаемся разгадками, ведь мы тоже жили и много прожили. Достоевский подводит итоги Петровскому периоду русской жизни и утверждает его духовную значительность. Это его первый опыт философии русской культуры. «Ученичество России кончено», — думает он. «Она созрела до своей самобытной идеи, всечеловечности. Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества, и страшно, до какой степени свободен духом человек русский». В год освобождения крестьян писатель предсказывает России новую, неведомую в истории деятельность. На будущее смотрит он оптимистически. Интеллигенция понесет в народ свою образованность, а народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит нас не наемников, а пастырей. Захваченный идиллическим настроением первых дней реформ, бывший каторжник забывает о страшном опыте омской тюрьмы. Пропасть между цивилизованным классом и народом кажется ему не такой уж глубокой, примирение близко. История Софии дневника писателя вырабатывается уже в статьях 1861 года. Идеи пушкинской речи выживались автором 20 лет. Колоссальное значение Пушкина в том, что он воплощение русского духа, русского идеала. «Явление Пушкина, — пишет Достоевский во «Времени», — есть доказательство, что древо цивилизации уже дозрело до плодов. Эти плоды его не гнилые, а великолепные золотые плоды. Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность». Пушкин — оправдание дела Петра. Смысл петербургского периода нашей истории нашего европейского пленения. Он для нас начало всего, что теперь есть у нас. Русский человек осознал себя в Онегине. Он еще не знает, что делать, не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Достоевский полемизирует и с западниками, и со славянофилами, но вначале симпатии его на стороне первых. Его возмущает презрительно высокомерный тон Константина Аксакова, формализм и нетерпимость газеты «День». Славянофилы имеют редкую способность ничего не понимать в современной действительности. Их идеал состоит из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московского быта половины 17-го столетия, из осады Казани и Лавры, и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным. Западничество все-таки было реальнее славянофильства. В статье «Литературная истерика», направленной против Катковского русского вестника, Достоевский горячо защищает беспочвенных западников. Да, у них не было почвы. Деятельность была ложной и жизнь фанатической. Но разве можно издеваться над этой русской трагедией? Разве не свидетельствовала она о напряженной жизни? Блажен тот, восклицает автор, который в уродливом явлении способен увидеть его историческую и серьезную сторону. Да разве ошибающийся человек непременно подлец? Да именно, чем уродливее проявляется жизнь, чем судорожнее, чем безобразнее, чем... неустаннее это проявление, тем более, значит, жизнь хочет заявить себя во что бы то ни стало, а вы говорите, что и жизни-то нет. Тут тоска, страдания, да вам-то что за дело? Такова была первоначальная позиция почвенников. Резко отмежевываясь от славянофильского дня и катковского русского вестника, время поддерживало дружеские отношения с радикальным современником. Некрасов и Щедрин в нем сотрудничали. Современник расхвалил роман «Униженный и оскорбленный» и даже поместил гимн «Времени». Правительство считало журнал братьев Достоевских оппозиционным и опасным. Но дружба с западниками была непрочной. Страхов и другие сотрудники «Времени» все более открыто проявляли свою враждебность группе Некрасова. Достоевский сначала умерял их полемический пыл, делал к их статьям многочисленные примечания от редакции, но скоро сам был захвачен борьбой. Защита западников сменилась ожесточенной полемикой с нигилистами. Надежды Достоевского на трогательное примирение интеллигенции с народом сменились тревогой перед надвигающейся революцией. В 1861 году студенческая история разбила все его идиллические упования. Студенты бунтовали, университет был закрыт, начались аресты и обыски. Студентов сажали в Петропавловскую крепость, на улицах толпа устраивала им овации, примирение между временем и современником кончилось. Началась борьба, злобная и беспощадная. Сначала она ограничивалась областью искусства. Достоевский выступает против Добролюбова и его утилитарной теории. Нельзя навязывать искусству различные цели и предписывать законы. У него есть собственная, цельная, органическая жизнь. Оно отвечает прирожденной человеку потребности красоты, без которой он, может быть, не захотел бы жить на свете. Когда человек в разладе с действительностью, в борьбе, то есть когда он наиболее живет, жажда красоты и гармонии проявляется в нем с наибольшей силой. Искусство полезно уже потому, что вливает энергию, поддерживает силы, укрепляет наше чувство жизни. Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе, и, главное, не может иначе существовать. Это важное исповедание веры художника Достоевского. Он защищает автономию искусства, выводя его полезность из эстетической потребности, без которой человек, может быть, не захотел бы жить на свете. Автор отстаивает духовное благородство человека, унижаемое утилитаристами. Человек принимает красоту без всяких условий, а так потому только, что она, красота, и с благоговением преклоняется перед ней, не спрашивая, почему она полезна и что можно на нее купить. Красота полезнее пользы, ибо она конечная цель существования. На этой вершине путь искусства встречается с путем религии. Идея красоты мистически углубляется в больших романах и завершается пророчеством: «Красота спасет мир». Страхов рассказывает, что с 1861 года «Современник» стал действовать как некоторого рода комитет общественного спасения и систематически заниматься литературными казнями. Были уничтожены Погодин, Случевский, Костомаров, славянофилы. Наконец был разгромлен роман Тургенева «Отцы и дети». Страхов под псевдонимом Косицы выступил на его защиту. Тогда «Современник» обрушился на время. Статья о духе времени, апрель 1862 года. Полемика была прервана арестом Чернышевского. Революционное брожение росло с каждым месяцем. Распространялись прокламации с угрозами залить улицы кровью и не оставить камня на камне. В мае 1862 года в Петербурге начались пожары. Две недели горели целые кварталы. В июне «Современник» был закрыт на 8 месяцев. Летом 1862 года Достоевский в первый раз едет за границу. Мечта всей жизни наконец осуществляется. Он увидит Европу, страну святых чудес. Год тому назад он писал Якову Полонскому в Италию: «Счастливый вы человек! Сколько раз я мечтал с самого детства побывать в Италии! Еще в романах Радклифф, который я читал еще 8 лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. Потом пришел Шекспир, Верона, Ромео и Джульетта, черт знает, какое было обаяние. А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели же теперь не удастся поездить по Европе, когда еще остались и силы, и жару, и поэзии?» И вот, наконец, он вырвался. В зимних заметках о летних впечатлениях он рассказывает: «Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кёльне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это я объехал ровно в 2,5 месяца». Маршрут был составлен заранее, выбирать места он был не в состоянии, ему хотелось осмотреть все, непременно все. Господи, сколько же я ожидал себе от этого путешествия! Пусть не разгляжу ничего подробно, думал я, зато я все видел, везде побывал, зато из всего ценного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся страна святых чудес представится мне разом с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. В Берлине пробыл он всего одни сутки, и город произвел на него самое кислое впечатление. Я вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Поэтому он поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать, и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. В Дрездене ему вдруг вообразилось, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин. В Кёльне собор ему не понравился, но месяц спустя, увидев его во второй раз, он хотел на коленях просить у него прощения. При въезде во Францию его ждало первое столкновение с европейским духом. На пограничной станции Аркелин в вагон село 4 странных путешественника. Они были налегке, в потертых сюртучках, грязном белье и ярких галстуках. Лица у всех были похожие, помятые и самодовольные. Русский путешественник с удивлением узнает, что это полицейские шпионы. В Париже в отеле хозяйка подробно записывает все его приметы. «О, мсье, это необходимо!» — восклицает она. И Достоевский поражается колоссальной регламентацией этого самого добродетельного города на всем земном шаре. Он пишет Страхову: «Париж — прескучнейший город. Если б не было в нем очень много действительно замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки. Французы, ей-богу, такой народ, от которого тошнит. Француз тих, честен, вежлив, но фальшив, и деньги у него все, идеала никакого. Вы не поверите, как здесь охватывает душу одиночество, тоскливые, тяжелые ощущения». Из Парижа он едет на 8 дней в Лондон, осматривает Всемирную выставку, часто встречается с Герценом. Лондон его поражает. В зимних заметках о летних впечатлениях он пишет: «Какие широкие, подавляющие картины! Этот день и ночь суетящийся, необъятный, как море, город. Виск и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов и вскоре и под домами, эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Уайт-Чапель с его полуголым и голодным населением, Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, Кристальный дворец, Всемирная выставка. Да, выставка поразительна.